«Нет, кроме Фишера и девиц, я никого там больше не видел. Фишер любил там бывать вдвоем». «Имена бывавших там женщин вам известны?» «Разве можно всех запомнить? Сколько их там перебывало, они менялись каждый раз. Одна из них, верно, и привела туда убийцу». «Следствие это выяснит. Вам незачем указывать ему путь. В вашей квартире полиция нашла ключ от этой квартиры. Каким образом он у вас оказался?» «Мне дал его Фишер». «Почему?» «Потому что прислуги в этой квартире не было, и открывать дверь было некому, да и ему не хотелось беспокоиться». «Вы, однако, сказали, что приезжали туда всегда с Фишером». «Вы ошибаетесь, господин следователь. Я не говорил, что приезжал туда всегда с Фишером. Я сказал, что бывал там с Фишером. Это не одно и то же. Мы иногда назначали там свидания друг другу и являлись туда из разных мест. Случалось, я приезжал раньше, чем он. Таким образом, мне необходимо было иметь ключ. Я сам этот ключ и заказал слесарю по образцу, который получил от Фишера, так как прежде в квартире было всего два ключа. Имени этого слесаря я не помню, но мастерскую могу разыскать, если вам понадобится». «Не трудитесь. Слесарю, которого вы заказывали ключ, уже найден», — сказал Николай Петрович. «Вот как? Очень рад, что сам вам об этом сказал». «Откуда же вам так хорошо известно, что в квартире было два ключа?» — спросил как бы невнимательно Яценко, меняя бумагу в машинке. «Не помню, откуда известно. Верно, мне Фишер сказал». «Итак, вы признаете, что по поручению Фишера заказали еще ключи?» «Признаю. Отчего же мне этого не признать? Пожалуйста, занесите в протокол, что я сам вам об этом сказал». «Не беспокойтесь, занесу. Вы сказали, что не были близки с Фишером, однако исполняли такого рода его поручения». «Я, кажется, не говорил, что не был близок. Впрочем, что такое «был близок»? Это очень неопределенно, да и ничего дурного в том поручении не было». «Сколько ключей вы заказали?» «Три». Яценко поднял голову от машинки. «Слесарь утверждает, что вы заказали два ключа». «Два? Нет, помнится, три. Да, именно три. Я оставил один себе, а остальные отдал Фишеру». «Вы твердо помните, что заказали три ключа?» «Право, вы меня смутили. Нет, конечно, три. Я помню, что отдал Фишеру два ключа. Впрочем, я думаю, это несущественно». «Вы напрасно так думаете. Это очень существенно. Итак, вы настаиваете, что заказали три ключа». «Нет, если это так важно, я не решаюсь настаивать. Может быть, и два», — сказал Загрядский. «Очень хорошо, так и запишем». «Так, пожалуйста, и запишите». «Хорошо, записано. Вы сказали, что в последний раз были на квартире с Фишером в понедельник, правда?» «Так точно». «Вероятно, тогда же вы условились и о следующей встрече». «Нет, мы не уславливались». «Когда вы предполагали снова развлекаться с Фишером?» «Это зависело от него. Он посылал мне приглашение, когда хотел устроить сеанс». «Ах, это называется сеансом. Так, приглашение всегда исходило от него», — небрежно спросил следователь. «Разумеется, ведь его была квартира, он все и устраивал». «Так что вам никогда не случалось проявлять инициативу, то есть приглашать Фишера на сеанс, как вы изволите выражаться?» «Никогда». «Вы говорите неправду, господин Загрядский», — быстро, резким голосом произнес Яценко. «Я никогда не говорю неправды, господин следователь. Ваши слова находятся в полном противоречии с теми данными, которыми я располагаю. У меня имеется записка, в которой вы приглашаете Фишера быть вечером там, где всегда?»